стоит из грусти, навеянной поражением, делать трагедию. Впрочем, как и не следует, преувеличивать иные победы. На футбольных полях всегда будут победители и побежденные. Таков мой прекрасный вид спорта, который в дни чемпионатов мира, словно длинный мост, соединяет все континенты. Ведь спорт не имеет границ, спорт — это дружба и мир. Почти 20 лет я играю в футбол. Тренировки, перелеты, переезды, матчи, голы, промахи, победы, поражения, радости, огорчения, травмы. Помню, как на встрече с рабочими в комбинате печати Радянской Украины меня спросили, не устаете ли вы от футбола? Мне хотелось ответить искренне. Иногда устаю. Особенно, когда наслаиваются тренировки, перелеты, игры. Не успеваешь восстанавливаться и выходишь на поле без огонька, без вдохновения. И вместо азартной игры просто выполняешь определенную работу. Конечно, изо всех сил превозмогаешь себя, но в такие минуты, честно говоря, футбол не мил. Но это частности. А если по большому счету, я ведь люблю футбол. А разве можно устать от любви? Футбол — моя жизнь, в которой я отстаиваю свое право на гол. Конец озвученной книги. Киев, 1987 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.